а с виду был такой невзрачный человечек, ростом чуть повыше равнинного гнома, с тихим голосом и отсутствующим взглядом. Как будто не только все свое внимание, но и большую часть тела перетащил в пространство сновидений, оставив снаружи лишь самый необходимый минимум. Зато какой прекрасной, величественной и грозной фигурой становился сэр Эши Харабагут, когда кому-нибудь снился. Даже меня, помню, проняло. Впрочем, не о нем сейчас речь, а о его правнучке. Вот ее я, кажется, даже ни разу не видел, хотя при дворе бываю несколько чаще, чем хотелось бы. Ну, вряд ли мастер, разделяющая королевские сновидения, обязана присутствовать на официальных приемах и увеселительных собраниях. А по собственному желанию кеги-клеги на торжественное мероприятие ни за что не пойдет. На какие-нибудь танцы, тем более. Она еще в высокой школе терпеть не могла вечеринки. Говорила большой компании, только драться хорошо, а отдыхать человеку следует в одиночестве. «Ишь какая!» – удивился сэр Джуфин. И, подмигнув, мне признался. «Честно говоря, полностью с ней согласен». Я воспользовался моментом и задал вопрос из числа тех, с которыми к шефу обычно не следует соваться. Неужели Кегги-Клегги что-нибудь натворила? Тогда уж не меньше, чем заговор против короны. Серьезные девочки вроде нее на мелочи не размениваются. Вопреки моим опасениям, сэр Джуфин не откусил мне голову, а напротив, окончательно развеселился. «Это было бы очень мило с ее стороны. Раскрывать заговоры – мое любимое развлечение. Особенно против короны. Там обычно встречаются лихо закрученные сюжеты. А, кстати, против Ордена Семилистника, наоборот, самые бездарные. Не везет им, не знаю уж почему. Но нет, судьба не настолько ко мне милосердна. Вместо того, чтобы составлять заговоры, леди Кегги-Клегги просто пропала неведомо куда. Не оправдала наших с тобой ожиданий». «Так может быть, мне прямо сейчас отправиться ее искать?» Начал было я, но посмотрел на сэра Джуфина и заткнулся. На челе шефа отчетливо читались два обещания сразу: открыть мне некую нехорошую тайну и убить на месте, если я помешаю ему это сделать. «Приятно, что ты понимаешь меня без слов, по крайней мере, иногда», — мягко сказал он, убедившись, что я умолк осознанно, а не потому, что вдруг увидел на потолке трещину причудливой формы, которая показалась мне гораздо интереснее беседы о служебных делах. «Ситуация сложилась очень непростая во всех отношениях. И прежде чем принять решение, мне нужно узнать о Кегги-Клегги как можно больше. Что она за человек? Все утро я расспрашивал ее товарищей по дворцовой каторге, но этого явно недостаточно. Леди оказалась настоящей придворной дамой. Все знают, как она себя вела, что говорила и что делала, но никому не вдомек, что за этим стояло. На тебя вся надежда, сэр Нуменорих». «От меня тоже будет немного пользы», — признался я. «Мы не были дружны. Кегги-Клегги, кажется, вообще ни с кем, кроме своих братьев, не дружила. Впрочем, я любил сидеть рядом с ней на лекциях. Мне очень нравилось, как она пахнет. Горячей летней травой и талым снегом, как все потомки чирухских горцев.